Часть 10. Возле входа в гарем ее встретили управляющая и ее служанка Муна. Провожатый слуга передал волю повелителя подготовить госпожу к встрече с ним. А дальше дежавю. Все тот же бассейн, ее все так же натирают и умащивают, делая массаж. Муна даже не сочла нужным скрывать свою радость, ведь ее госпожу возжелал сам повелитель. Теперь она получит привилегии среди прочих служанок и рабынь. А то, что ее госпожа полностью завладеет сердцем повелителя, она даже не сомневалась. Ведь иначе быть не может у той, которая владеет духом Декаром, которого она чувствовала благодаря особенностям своей расы, практикующей шаманизм. Все тот же наряд на кровати. Кайра скривилась, как и прежде, затем посмотрела на служанку. «Муна, найди что-нибудь более закрытое, скромное», — произнесла она, не принимая возражений, с намерением твердо настоять на своем. Ходить полуголой перед этим змеем она не собирается. Служанка почувствовала решительный настрой госпожи и сдалась без боя. «Госпожа, разве что наряд незамужней трезарки вам подойдет», — предложила она с надеждой, посмотрев на нее. Она не понимала свою хозяйку. Как можно добровольно отказываться от благополучия и любви повелителя, когда все служанки и рабыни даже мечтать о нем не смеют? Когда царствующий Тризар желает свою самку, его желание откатом действует на всех самок, возбуждая, подчиняя своим прихотям. Такова его природа. Кейра посчитала, что, наверное, молоденькие и незамужние одеваются более чем скромно. Не как монахини, конечно, но все же. Поэтому быстро согласилась, учитывая, что, возможно, у них тут другой одежды и нет. Муна выбежала из их комнат, затем быстро вернулась. Ее привилегии при содействии управляющей уже начали работать. Разложив очередной наряд из легкой прозрачной ткани на кровать, она с воодушевлением посмотрела на свою госпожу. Кейра обреченно вздохнула, рассматривая свой наряд, состоящий из полупрозрачных шаровар, топлифа и такой же прозрачной накидки. Нужно ли говорить, что в этом прозрачном соблазне стратегические места прикрывало только обилие камней и бисера? Махнув рукой, Кейра начала одеваться. Через какое-то время Кейра с любопытством рассматривала себя в зеркале. Что говорить, ее совершенную фигурку лишь подчеркивало это соблазнительное безобразие. Настоящая восточная принцесса из сказок. «А тебе идет этот наряд!» — с воодушевлением произнес Гадюша. «Госпожа, присядьте, я уложу ваши волосы в прическу, которая еще больше подчеркнет вашу красоту». «Не нужно», — быстро ответила госпожа, нахмурив брови. При этом подумала, мне еще не хватало соблазнять этого змея. «А что? Силой он тебя взять не может. Пусть помучится змей ползучий», — посоветовал милый, а главное, добрый Гадюша. «Не будите лихо, пока оно тихо. Незачем дразнить змея», — ответила она ему поспешно, а сама при этом подумала. «Вот если бы это был Дейсан, она бы, наверное, постаралась в свое удовольствие доставить ему приятные моменты соблазна. Ведь женщина сама получает удовольствие от соблазнения мужчины. Быть желанной для любимого — не в этом ли женское счастье?» Муна смирилась с желанием своей странной госпожи, успокоившись тем, что она и так красива, как экзотически яркий цветок на фоне однотипных темноволосых смуглых наложниц. Кейра, стыдясь откровенности наряда, однако гордо вскинула голову и последовала за своей служанкой. Они вышли все в тот же зал отдыха, а по совместительству – зал ожидания и надежды, где нарядные наложницы надеялись получить приглашение своего господина. Доверенный слуга повелителя уже прибыл, чем вызвал волнение среди обитательниц гарема. Всех мучил один вопрос – за кем он пришел? Кто эта счастливица? Из прохода выплыла величественной походкой его последняя скандальная фаворитка Тайза, с которой Кейра имела счастье столкнуться. Она не спешила, зная себе цену. Ей не было нужды приходить раньше вместе с остальными неудачницами, ведь она уже избранная фаворитка, это ее теперь ждут. Не доходя до слуги царствующего, она замерла в переднем ряду, ожидая, когда ее со всеми почестями пригласят в покои повелителя, при этом свысока поглядывая на своих конкуренток. Но слуга с каменным выражением лица продолжал стоять, как истукан, чем вызвал недоумение у окружающих и скрытое беспокойство у самой фаворитки. И тут она заметила краем глаза движение и возбужденный шепоток окружающих. Из дальнего прохода вышла та, которая достойна лишь презрения. Это не помешало фаворитке отметить достоинство фигуры противницы, несмотря на скромный наряд для незамужних. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не вцепиться в лицо проходящей мимо мерзавки. Инстинкт самосохранения сдерживал ярость, а врожденная хитрость заставила скрывать злобу на лице. Повелитель не простит ей этого, и наказание его будет равносильно смерти. Поэтому, скрипя клыками, она провожала соперницу убийственным взглядом, вынашивая план мести. Кейра, проходя мимо красавиц-наложниц, ловила на себе завистливые взгляды, и от этого становилось тоскливо и противно. Если бы они только знали, что это плата за спасение друзей, и у нее нет никакого желания идти к повелителю и развлекать этого гада ползучего. Этот короткий отрезок пути казался вечностью. Под взглядами и всевозможными эмоциями ощущение было такое, что она проходит свой личный коридор позора нагишом. Не доходя пару шагов до старого слуги, она остановилась, а тот с почтением и благоговением склонил перед ней голову и сделал знак следовать за ним, под завистливыми взглядами остальных. Некоторые не удержались от колких замечаний в адрес опальной фаворитки, которая поклялась себе, что так просто этого не оставит. Она вернет внимание своего повелителя. «Кейра, эта змея Тайза замыслила что-то ужасное. Нужно быть настороже», — предупредил гадюша, волнуясь за нее. «Я надеюсь, что мы скоро покинем это гнездо», — мысленно ответила она. «Не хватало еще подраться с наложницей-змеюкой за ненужного ей повелителя. Никогда в жизни она не опускалась так низко, чтобы драться за мужика. Может, это потому, что это были нелюбимые мужики?» «А за Дайсана дралась бы?» — съязвило сознание. «Моя гордость бы мне этого не позволила», — огрызнулась она в ответ. Идти оказалось недалеко. Где же быть хоромом царствующего, как не возле самого гарема? Слуга довел ее до входа, завешенного шторами кисеей, раздвинул их перед ней, давая пройти, сам последовал за ней, провожая ее восхищенным взглядом. Ее магия согревала его немолодую сущность, тем не менее он быстро оказался возле своего царствующего господина, незаметно проскользнув мимо нее. Кейра вышла в середину зала и замерла, разглядывая повелителя, представшего перед ней собственной персоной. До этого не было возможности его рассмотреть как следует из-за опасной ситуации, произошедшей ранее. Пожалуй, это был самый крупный тризар изо всех до сих пор виденных ею. Высоко заплетенная коса темных волос, отдающих синевой, открывала мужественное красивое лицо. Но эта красота несла царственный холод. Черты лица были идеальны в своей строгости и мужественности. Живыми были лишь темно-изумрудные глаза с вертикальными зрачками, которые то расширялись, то сужались, изучая ее. Вот его немного пухлые губы красивой формы дрогнули в улыбке, и он гибко скользнул к ней. «Наша первая встреча произошла неподобающим образом. Хочу исправить это и начать заново», — обласкал он ее взглядом и мягко произнес. «Прошу тебя, называй меня Шадар». С этими словами он, подхватив ее ладошку и не спуская своего взгляда с ее глаз, поцеловал ее с внутренней стороны. Мурашки побежали табунами после того, как он лизнул то место, умудряясь еще и погладить эту самую ладошку. Кейра поспешно выдернула руку, мысленно выругавшись на этого змея-искусителя. Теперь понятно, почему все его наложницы и их служанки без ума от него. Прикрыв свои нелестные мысли улыбкой, дабы не портить налаживающиеся отношения, произнесла: Я надеюсь, что наше знакомство перерастет в дружбу. Я Кейра», — намекнула она ему на пристойное поведение. «Дружба бывает разная, но я приму это как подарок судьбы». Сам того не подозревая, он заставил ее сердце пропустить удар. «У нее уже есть один подарочек судьбы. Больше такого не надо». «Тоже мне подарочек судьбы», — проворчал Гадюша, вторя ее мыслям и приводя ее в чувство. «Твоему девственно-невинному наряду не хватает только этого». Он сделал жест рукой, и слуга предстал возле них с открытым ларцом, в котором, играя драгоценными камнями, лежали украшения. «Да он решил купить тебя драгоценностями и выделить из всех, как лучшую из своих наложниц», — оживился Гадюша. «Я не одна из твоих наложниц, Шадар. Я не приму их, подари их той, которая больше всех тебя любит и ублажает», — намекнула она на их постельные заслуги, а затем, спохватившись, смягчила отказ чарующей улыбкой. На лицо повелителя набежала тень, но он быстро совладал с собой, сделал жест, и слуга, повинуясь ему, убрал ларец с глаз долой. Да, он не учел, она не такая, как все. Другая бы радовалась и была благодарна за драгоценности его внимания. Ну что ж, тем интересней. «Прошу разделить со мной ужин по нашим традициям», — указал он на накрытый столик, приглашая ее присесть среди подушек. «Что значит по вашим традициям, Шадар? Это принимать пищу без столовых приборов руками?» Лукаво улыбнулась она. «Неужели он хочет увидеть повторение ее свинского поведения за столом?» Помогая ей присесть за столик, он улыбнулся ее намеку. Он понял, плутовка. Как только она устроилась среди гор подушек, гибким движением опустился возле нее, чем обеспокоил ее и заставил напрячься. Она предполагала, что он сядет напротив. Ощущать его близость рядом было как-то неловко и в то же время волнительно. Да, змеиные чары бесследно не проходят даже для нее. «По нашим традициям самочку, то есть женщину, кормят из рук», — улыбнулся он, увидев выражение ее лица. Он, конечно, лукавил. По традиции самка кормит своего господина, но решил, что для нее это будет слишком, и решил слегка изменить традиции и получить при этом максимум удовольствия. «О, знаешь, Шадар, я могу сама поесть и даже без приборов», — поспешно ответила она. «Я буду очень аккуратна». И посмотрела на него с надеждой, чем вызвала его веселье. «Кейра», — с придыханием произнес он ее имя, склоняясь к виску и вдыхая ее аромат. «Я выполнил твои условия и отпустил твоих друзей». Его глаза сверкнули раздражением, когда он вспомнил, как эта парочка обнимала и целовала ее, но быстро взял себя в руки. «Теперь твоя очередь выполнять наш уговор. Или ты отказываешься, и мне стоит вернуть их и казнить за нарушение наших законов?» Посмотрел он жестким взглядом, рассеивая все очарование и теряя мягкость. «Нет-нет», — поспешно ответила она, — «разве я могу отказаться от того, чтобы меня кормил сам царствующий повелитель?» Наигранно-весело произнесла она, через силу улыбаясь ему. «Если ты только пожелаешь, я буду постоянно кормить тебя», — проникновенно посмотрел он ей в глаза, произнося это чарующим голосом. Давно забытые чувства опять поднялись в ней, затягивая ее в омут глаз. «Я недостойна внимания и траты времени царствующего», — вынырнула она из омута его глаз, скидывая с себя наваждение тризарских чар. Шадар сделал вид, что ничего не произошло. Он ополоснул руки в подставленной слугой чаше с водой и тут же вытер о предложенное полотенце. Затем подхватил кусочек мяса и поднес его к губам девушки, не отрывая своего взгляда от ее манящих губ. Ей ничего не оставалось, как аккуратно взять его зубками, стараясь не коснуться его пальцев. Во время этого кормления у нее было такое стыдливое чувство, как будто она предает того, кто ей дорог. «Я тебя умоляю, как можно предавать того, кого нет?» — влезло вредное благоразумие в ее мысли. «Забудь уже этого Дейсана, он не твой, и тебя он уже давно забыл, если вообще помнил». Нанесло оно подлый удар, от которого стало больно. Вот повелитель, какой мужчина, мечта любой женщины, умен, красив и будет относиться к тебе как к королеве. Ты рассуждаешь, как расчетливая самка из его гарема. Замолчи! — шикнула она на свое вредное благоразумие. Очнулась она от своих мыслей тогда, когда почувствовала, как Шадар коснулся уголочка ее губ, слизывая с них капельку сока от мяса. «Шадар!» — возмущенно оттолкнула она его от себя. «Прости, ты просто настолько ушла в свои мысли, что я не хотел, чтобы ты испачкала свою одежду», — примирительно проговорил он, улыбаясь, отчего невозможно было сердиться на него дальше. Его задорная улыбка сделала лицо мальчишески проказливым. «Кейра, похоже, на тебя влияют змеиные чары», — забеспокоился Гадюша. «Вон, даже не заметила, что тебя нагло облизывает змей», — проворчал он. «Все в порядке, не волнуйся», — успокоила она друга. Не могла же она ему сказать, что сражается со своим сознанием и глупо страдает о том, кто ее даже не помнит. «Шадар, давай ты позаботишься о себе и поешь сам. Думаю, я смогу сама поесть. Ты же не хочешь, чтобы я осталась голодной? Я ведь могу и отказаться от еды», — начала она манипулировать змеем. Змей посмотрел на нее изучающе. Потом хитро улыбнулся, сделал жест, и перед ними положили столовые приборы. «Моя красавица, наблюдать за тобой одно удовольствие», — рассмеялся он, увидев растерянное выражение ее лица. «Ешь, ты же не хочешь, чтобы я остался голодным?» — скопировал он ее тон и фразу. Выругавшись про себя, она принялась за ужин, во время которого Шадар расспрашивал ее о ее прошлом. Ему она рассказала о жизни Нарисы, умолчав о рабстве и своем приходе из другого мира. После ужина расторопные слуги убрали столик и принесли фрукты. Кейра вздрогнула, когда неожиданно заиграла дивная живая музыка. Очевидно, музыканты были укрыты от их глаз в соседней комнате, дабы не смущать милующихся господ. Мелодия затрагивала душу и не оставляла равнодушным сердце. Шадар плавно придвинулся, нависая над ней все ближе и ближе, вынуждая ее отклоняться от него назад на лежащие подушки до тех пор, пока она не оказалась лежащей под ним. Она опять утонула в омуте его глаз. «Ты настолько прекрасна и желанна! Стань моей!» Его шепот заполонил ее сознание. «Мое сердце будет принадлежать лишь тебе одной!» Его дыхание коснулось ее губ, и необъяснимое чувство захватило ее в плен. Хотелось отдаться ему немедленно. «Кому ему?» — вовремя подала голос благоразумия. Губы Шадара накрыли ее губы поцелуем, отрезвляя ее и приводя в чувство. Она с силой оттолкнула его, и в этот момент прорезался в панике голос Гадюши, окончательно приводя ее в чувство. «Кейра, я опять застыл во времени! Да что этот змей ползучий себе позволяет?» — возмутился Декар. А Кейра, вторя его словам, с гневом прошипела Шадару не хуже самого Тризара. «На меня ваши чары не действуют!» — запустила она подушкой в коварного царствующего змея. «Это так ты держишь свое слово? Подавляя мою волю, решил взять меня против моего желания?» Вторая подушка полетела в него, не достигнув своей цели. Змей ловко увернулся. «Если бы мои чары подействовали, ты бы сама захотела меня!» Вокруг повелителя, под силой магии Кейры, поднялись все подушки и посыпались на него градом, затем вновь взмывая вверх. «Виноват, признаю, хватит, иначе это расценят как нападение на мою царственную жизнь!» — прокричал он со смехом, защищаясь от падающих подушек. Кейра успокоилась, а вместе с ней и летающие подушки. Ей стало гадко на душе от того, что она чуть не отдалась этому ползучему змею. И дело не только в чарах. Ведь раньше она могла пресечь их сразу, а теперь опустилась до поцелуя и только тогда осознала, что это не тот мужчина и не тот поцелуй. «Не вини себя, Кейра, чары царствующего намного сильнее чар обычного Тризара», — влез в ее самоосуждение верный Гадюша. Его тут же благодарно погладили, успокаивая свою совесть. Кейра посмотрела на змея-обольстителя и произнесла деловым тоном. Давай на чистоту, Шадар. Что тебе нужно от меня, как от магического источника? Если это в моих силах, я помогу, но с одним условием». Сделав паузу, убедившись, что он ее услышал, продолжила. «Я сразу же покину ваши земли, иначе я уйду сама. Но сколько при этом пострадает твоего народу? Ты же не хочешь испытывать мой гнев и мою магическую силу?» «Я тебе настолько не понравился? Я настолько тебе противен?» Упавший голос и боль в глазах кольнули ее сердце. Все же она не бессердечная. «Шадар!» — прикоснулась она к его руке. «Даже если бы у тебя не было гарема жаждущих тебя самок, я бы не смогла принять такого мужественного и царствующего красавца!» Мягко улыбнулась она. «Мое сердце молчит, а насильно мил не будешь. Разве это жизнь — ощущать рядом равнодушное сердце?» Проникновенным голосом произнесла она, грустно улыбаясь. «Я готов сделать тебя единственной, отказаться от своего гарема. А сердцу нужно дать время. Дружба бывает разной, и часто грань между дружбой и любовью незаметно стирается». Придвинулся он к ней ближе, но, повинуясь Кэри, между ними взлетела подушка. «Ты прежде всего повелитель. За тобой стоит весь твой народ, подумай об этом. Не стоит идти на поводу своих плотских желаний, так что сохрани свой гарем и подумай о благополучии народа. В чем нужна моя помощь?» — теряя терпение, спросила она. Ее слова и посыл ответственности в его сторону возымели действие. «Ты права, мой народ на грани вымирания. Главный артефакт — брачный алтарь, подающий магические силы на другие алтари, практически потерял магию. От этого гибнут самки. Они не могут пройти перевоплощение, а тризарки становятся бесплодными. «Мне говорили, что смертность среди женщин не вашей расы — это обычное дело», — прошептала она, вспоминая рассказы Дейрана. «Это ложь. Пока артефакт имел магию и мог пополнять другие алтари на территории остальных кланов, такого никогда не было. Это случилось только с потерей магии в алтаре. Ты наша последняя надежда. Только тебе под силу восполнить его магию. Сделай это, и вопреки своему желанию я отпущу тебя, пожертвую своим сердцем ради своего народа», — с болью произнес он. «Ага, в своем гареме он утешится, знаем мы этих хитрых обольстителей», — влез гадюша в ее мысли, чувствуя, что она поддается жалости к этому ползучему гаду. «Хорошо, я завтра же посмотрю ваш артефакт и сделаю все, что в моих силах». Она уже хотела встать, когда к ней прикоснулся Шадар. «Побудь со мной еще немного. Позволь мне насладиться твоей магией. Я ведь, вопреки своему желанию, добровольно отпущу тебя. Такого еще никогда не бывало. Это противоестественно нашей сущности. Если желанная самка попадает в гарем, а тем более в гарем повелителя, это до скончания ее жизни. Я отпущу тебя, только прошу, позволь мне еще немного побыть с тобой». «А как... как ты хочешь побыть со мной?» — растерянно спросила она, смотря на него с сомнением. Мгновение, и перед глазами оказался большой змей. Его темно-синяя чешуя вперемешку с черными узорами блестела. Он обвился кольцом вокруг нее. Его большая голова легла на кольца его туловища напротив нее. Раздвоенный язык со скоростью лизнул ее в щеку, заставив откинуться назад на его туловище, как на спинку кресла. И в ее голове раздался шипящий голос. «Подари мне ласку своих рук, сладкая моя, порадуй своего змея». В голосе послышались умоляющие нотки, что было противоестественно для царствующего змея. Преодолевая свои проснувшиеся страхи, она несмело протянула руку и погладила его по голове, посылая силу своей магии. Змей довольно зашипел и блаженно закрыл глаза. Кожа на ощупь оказалась теплой, она ощущала все его чешуйки. С каждым поглаживанием уходила неприязнь и фобия. Она даже не заметила, как уснула, чем и воспользовался змей, придвинувшийся к ней вплотную, так что она обняла его. Только гадюша смотрел на этого наглого змея и ничего не мог поделать. Все же отдых его вымотавшейся хозяйки важнее его собственнических ревнивых чувств. Правда, проспала его хозяйка недолго, всего пару часов. Возле входа послышались шаги. Шадар метнулся со скоростью своего змея и обвил вошедшего, угрожающе шипя, защищая свое магическое сокровище. Отчего Кейра проснулась и вскочила на ноги, удивленно глядя, как змей обвил своего брата по рукам и ногам. «Как ты посмел зайти сюда без моего дозволения?» — раздалось в голове перепуганного братца. «Я же не в спальню к тебе зашел, и раньше тебя это не беспокоило», — придушенно ответил тот вслух. «Думаю, мне лучше пойти к себе», — привлекла она к себе внимание двоих. Шадар сразу же принял облик человека и вызвал слугу, отдавая распоряжение отвести госпожу в гарем. Затем скользнул к ней и благодарно посмотрел ей в глаза. «Спасибо, что позволила мне побыть с тобой. Ты восхитительна», — произнес он шепотом и поцеловал ей руку. «Я благодарен за твое желание помочь моему народу. Завтра утром я зайду за тобой, и мы отправимся к алтарю». Это прозвучало так двусмысленно, что вызвало у них обоих улыбку. «Спокойной ночи!» — пожелала она ему, как в своем мире, и направилась к выходу вслед за ожидавшим ее слугой.